Глава 42. Роберт Адальхарт, десница короля и больше не инквизитор. Совещание с лордами, магистрами и генералами длилось до полудня. Слишком много дел требовали внимания, и Адальхарт должен был уделить советникам достаточно времени, всех выслушать и во всем разобраться. Но дракона в душе больше всего терзало, почему лорд Эскорт внезапно сказался больным и выставил себе замену на совещании. Где этот мерзавец? Причины могло быть две. Маг боялся личной встречи с ним после выставки у Суренов, где Роберт застал его наедине с Лерой. Либо маг что-то задумал. Второе было страшнее. Выслушав все доклады советников и раздав поручения, Роберт сорвался с места. Он очень спешил в академию к жене. Как раз успеет встретить Лерочку после экзамена. Какая же она умница. Оказывается, все запомнила, что он ей объяснял, а он уже пригрозил ректору, что замучает его обысками, если жена плохо сдаст. Лера была великолепна на экзамене, удивила всех знаниями, а магией просто поразила. Его девочка. Захотелось по пути к ней заскочить в цветочную лавку и заодно булочную, порадовать Леру. Он ее встретит, проводит в лицей для магов, который так рвется ее творческая натура. Сам там с ней везде походит, а потом увезет домой. Пусть лорд Хаммер один возится с красками, а его дорогая жена должна радовать его одного и рисовать только его портреты. Дома, наедине. Выйдя из зала совещания, Роберт налетел на королеву Вивиан. Вид женщины был чрезвычайно озабоченным. «Что-то с Эмеральдом?» — взволнованно спросил Адальхарт. «Не с Эмеральдом. Леди Констанс серьезно заболела и просит встречи с тобой, Роберт». В груди Адальхарта забилась тревога. Тут не могло обойтись без проделок врагов. Нужно скорее спешить к Лере. «Пришлите к леди Констанс лекаря, ваше величество. Я должен идти. Извините». Адальхарт прошел мимо королевы, но она удержала его за руку. «Лекарь был. И не один. Пока никто не может понять, что с Констанс», — проговорила королева опасным шепотом. «Остановись, Роберт. Ситуация на грани. Никто не может сказать, не погибнет ли она в ближайшие часы. Дело жизни и смерти. Она очень плоха и хочет проститься, дорогой». Адальхарт сжал зубы в негодовании. Никогда он не велся на ее уловки, но смерть... Такого еще не было, значит, дело действительно серьезное. «Хорошо», — кивнул Роберт и, склонившись к уху королевы, добавил заговорщицким шепотом. «Только передайте Эмеральду, пусть срочно вызовет Эскорта во дворец». «Но зачем?» — непонимающе уставилась королева. «Срочно. Пусть вызовет. Отправит своих личных посланцев. Бегом, ваше величество. Это тоже дело жизни и смерти».